Глава 13. Подготовка к празднику. Девочки, я думаю, вы уже поняли, что успешно прошли все этапы финального экзамена. Завтра вас ждет большая подготовка к торжеству. Вы большие молодцы. Проделали такой длинный путь и в совершенстве овладели всем, чему я вас учила, сказала госпожа Нигер. Мы ужинали и ждали, когда уже она придет и сообщит это нам. Я увидела, как заблестели глаза у девочек. Мы были довольны собой. Завтра утром сразу после завтрака вас ждут самые приятные для женщины процедуры. Конечно, не такие, как ласки повелителя. Рассмеялась госпожа Нигер и подмигнула нам. В этот раз никто из нас не покраснел. Мы были абсолютно готовы к тому, что нас ждет впереди. Мы желали этого всем сердцем и душой. И правда, что может быть в жизни быть приятнее, чем любовь Махмуда? Вечером мы зашли к Мане на кухню. Мы сообщили, что прошли все испытания, и скоро нам предстоит главная встреча с повелителем. «Девочки, я поздравляю вас», — радостно сказала женщина. «Помните, что сейчас вас начнут ненавидеть все девушки. Будьте осторожны, не дайте себя в обиду. Бывали случаи, что именно в день подготовки ко встрече с повелителем девушкам наносили увечья». «Как это?» — удивилась Лейла. Подкупали служанок, и они выливали раскаленный воск на промежность девушки, как бы абсолютно случайно, обрезали ее прекрасные длинные волосы, подмешивали мелкие осколки стекол в скраб для тела и лица. Были случаи, когда такие действия приводили к смерти девушек. Конечно же, все виновные несли жуткое наказание. Махмуд, как и его отец, не щадил таких людей. Они оба жестоко казнили и женщин, учинивших такое, так и их детей. Притом сначала казнили детей на глазах у матери. Жестоко, но справедливо. Мы сидели и представляли все это, и завтрашний день, еще недавно казавшийся нам таким желанным, стал пугать. Не думайте о плохом, но будьте внимательны. Не смейтесь над теми девушками, которые не прошли экзамены. Они сейчас очень обозлены. Ведь кто-то из вас троих наверняка завладеет сердцем Махмуда, произнесла Мане с серьезным лицом. Мы очень воодушевились от такого напутствия. Поблагодарив за чай и, как всегда, теплую беседу, мы отправились в спальню. Я уснула сразу же, как только моя голова коснулась подушки. Всю ночь мне снились ужасные сны. В них мы с Ясминой и Лейлой уничтожали друг друга, сцепившись, как три тигрицы. Я проснулась среди ночи от того, что умирала во сне. Лейла душила меня, а Ясмина стояла рядом и улыбалась. Я отбивалась от нее руками. Я открыла глаза и облегченно вздохнула. Девочки мирно спали. Не знаю, что это было, предчувствие или просто рассказ Мане так подействовал на меня. Какое-то время я лежала и вслушивалась в тишину, окружающую меня. Потом глаза сами с собой закрылись, и я погрузилась в глубокий сон. Он уже был о Махмуде. Мне снился он и наши дети. Я была абсолютно счастлива. Проснувшись в прекрасном настроении, я разбудила девочек, напомнив, что завтра настанет самый желанный день в нашей жизни. «Умеешь ты будить», — улыбнулась Лейла, не открывая глаза. Она продолжала лежать и улыбаться. «Почему ты улыбаешься?» — спросила я. «Мне снился Махмуд». «И мне», — подала голос Ясмина. «И я в эту ночь тоже была с ним», — сказала я. «Да уж, девочки, смешно. Конечно, совсем скоро нам предстоит засыпать вместе с Махмудом», — сказала Лейла. «Нам?» — уточнила Ясмина. «Ну, кому-то из нас», — рассмеялась Лейла и перевернулась на другой бок. «У меня никак не выходит из головы рассказ Мане о тех зверствах, которые творились с девушками. Это же ужасно. Я уже начинаю бояться того, что нас ждет сегодня». «Предлагаю подстраховать друг друга», — сказала Лейла. «Как это?» — спросила я. «Мы, конечно же, с вами тоже конкурентки, но мы и можем помочь друг другу. Будем следить за прислугой, которая сегодня будет ухаживать за нашими телами и волосами. Так и скажем, что мы знаем о том, что тут может произойти. Если кто-нибудь из них будет против, скажем Нигер, что подслушали разговор о том, что нас хотят уничтожить. Думаю, что наше слово против слова прислуги будет иметь вес». «Поддерживаю», — сказала я. «И я», — ответила Ясмина. «Этим утром нас накормили вкуснейшим завтраком. Нам подали нежное пирожное, покрытое розовым кремом, ароматное какао и божественные сочные персики из сада повелителя. Нас настраивали на нужный лад, неги и удовольствия. Мы были не против, но и бдительность тоже не теряли». «Девочки, всем доброго утра», — сказала госпожа Нигер, войдя в комнату, где мы ели. «Сразу после завтрака вы отправитесь в хамам. Завтра у вас ответственный день», — официально сообщила она и вышла. Мы переглянулись между собой и продолжили поглощать вкуснейший завтрак. День прошел просто отлично. Все наши страхи о том, что нас попытаются вывести из строя, развеялись, когда после хамама, скрабирования и всевозможных масок мы отправились на массаж. Нас готовили с такой нежностью и любовью, что мы позабыли о всех своих страхах. Особенно мне понравилось, когда мне делали массаж с маслом из какао-бобов. На мои волосы нанесли маску с добавлением масла цветов иланг-иланга. Я лежала и таяла от неги. Волшебные руки массажистки сняли все напряжение с моего тела, накопившееся за последние дни. Именно сейчас я оценила всю прелесть массажа. Я очень много переживала, и это сказалось на моем теле. Оно стало очень зажатым. А завтра мне предстояло владеть им полностью. Как сказала госпожа Нигьяр, язык тела самый верный. И я очень хотела рассказать им, Махмуду, о том, как же сильно я хочу быть с ним. Девочки тоже, казалось, остались довольными после такого ухода. Мы выплыли из массажных комнат, источая тончайший аромат шоколада и цветов. Мы ужинали в саду на траве под большим раскидистым деревом. Есть практически не хотелось. Мы лежали на покрывале, обдуваемые нежным ветерком, и болтали. Я заметила, что госпожа Нигьяр наблюдала за нами со стороны и о чем-то думала. Возможно, она вспоминала себя и свою молодость.